Глава 10. Второе пришествие Дэйва. Из салона ослепительно-белого Майбаха чуваку махал рукой человек, которого он меньше всего был готов встретить в катарсисе. Человек, которого недавно мысленно похоронил. Человек, которого он считал погибшим при взрыве атомного заряда в Парадайзе. И по которому, если честно, не очень-то и скучал. «Чего вылупился, чувак? Не узнал своего любимого дядюшку Дэйва?» «Узнал», — ответил чувак, медленно оседая на тротуар. Слишком много неожиданных встреч для одного дня выпало ему сегодня. Было отчего закружиться голове. «Эй, чувак, ты чего?» — заволновался дядюшка и крикнул кому-то в салоне автомобиля. «Китти, а ну-ка помоги мне загрузить племянника в машину!» Дэйв распахнул дверцу и вышел на тротуар. На нем был роскошный белый костюм с языками оранжевого пламени на груди и плечах. На шее болтался массивный золотой крест на толстой якорной цепи. Чуваку меньше всего хотелось, чтобы кто-то хватал его за руки и за ноги и грузил в машину. Пусть даже это был белый Майбах. Он встал на четвереньки, пошатываясь, поднялся на ноги. «Шоу продолжается», – подумал чувак и угадал. «Поди ко мне на грудь, чадо мое возлюбленное!» Громким, хорошо поставленным голосом произнес дядюшка, широко распахивая руки навстречу чуваку. «Приди в мои объятия, и ты спасешься. Обопрись на мое плечо и поведай мне о своих страданиях». «О боже, это же сам Дэйв, собственной персоной, подумать только!» Воскликнула проходящая мимо женщина. «Ах!» – волновалась другая. «Глазам своим не верю». «Дэйв, Дэйв, он явился нам! Какое счастье!» Вокруг чувака и его знаменитого дядюшки мгновенно собралась толпа, состоявшая преимущественно из женщин самых разных возрастов. Самой молодой была двухлетняя девочка, сидевшая в коляске, а самой старой – трясущаяся высохшая негритянка с седыми кудряшками. «Дай мне облобызать тебя, родной мой!» Дэйв крепко обнял чувака за шею и картинно зарыдал. Так прошло около минуты. У чувака от напряжения начала затекать спина. Вдруг Дэйв перестал рыдать, резко оттолкнул чувака от себя, развернул его лицом к толпе и провозгласил. «Возлюбленные братья и сестры, посмотрите на этого юношу. Запомните его хорошенько». Чуваку меньше всего хотелось, чтобы кто-то его запоминал, а тем более хорошо. Вдруг кто-нибудь захочет свести с ним счеты. «Это мой блудный племянник, которого я давно уже заочно похоронил», с трагическим видом воскликнул Дэйв. «И благодаря моим молитвам небеса вернули его мне. Я удостоился милости Господней». Дэйв картинно воздел руки к небу, запрокинул голову и замер в позе молящегося проповедника. Массивный золотой крест, висевший на его шее, вздымался и опускался в такт его учащенному дыханию. «Да, дядюшка по-прежнему смотрится неплохо», – подумал чувак. «И этот расписной костюм ему к лицу. Хорошее решение. Пустить языки пламени по светлому фону». «Какой душка этот Дэйв!» – раздалось в толпе. «Сладкий мой! Дэйв!» Дэйв едва заметно улыбнулся одними уголками губ, театрально тряхнул головой, затем резко опустил руки и продолжил речь. «Я считал его погибшим при катастрофе, разразившейся недавно в Парадайзе, и оплакивал его, и тосковал по нему, и думал, что нам не суждено больше встретиться, всей ее доли печали. В этом безумном, безумном, безумном, безумном мире!» Чувак незаметно для окружающих ткнул дядюшку локтем в солнечное сплетение. Он хорошо знал, что следует делать, когда дядюшку понесло. «Безумном мире!» Как ни в чем не бывало, продолжил Дэйв. «Но Всевышнему было угодно вернуть мне моего любимого племянника. Так восхвалим того, чья милость бесконечна, а могущество безгранично!» «Восхвалим!» Выдохнула толпа. Бум! Дэйв снова воздел руки и как подкошенный рухнул на колени. А вслед за ним это проделали и остальные, кроме чувака, которому давно надоели дядюшкины фокусы. «Не порть мне обедню, чудик!» Сквозь зубы прошипел Дэйв, дергая племянника за полу длинного плаща, с которым тот не расставался. «Поди на колени, мать твою!» Чувак нехотя опустился на колени. «А я думал, что ты погиб», – прошептал он так тихо, что слышно было только Дэйву. «Я пересидел катастрофу в бункере вместе с моими цыпочками. Нам даже некогда было скучать», – также сквозь зубы ответил Дэйв. «А когда все закончилось, мы вылезли наружу и быстро перебрались сюда». Сочтя время, отпущенное на общение с Богом, достаточным, Дэйв поднялся, отряхнул колени и сел на переднее сиденье Майбаха, глазами указав чуваку на заднюю дверцу. Не успел чувак усеться на сиденье, как машина сорвалась с места с такой скоростью, что чувака вжало в мягкое сиденье, обитое натуральной кожей персикового цвета. За рулем сидела зеленоглазая блондинка с роскошными формами, скупо одетая в нечто вроде бикини из замши. Она посмотрела на чувака в зеркало заднего вида и сверкнула белыми зубами, изображая голливудскую улыбку. Чувак потрясенно улыбнулся и машинально кивнул ей в ответ. Его словно ударило током. На мгновение он отключился от действительности, а когда вернулся в реальность, то услышал доходившие словно издалека слова Дэйва. «Самое главное – это эффектно исчезнуть. Не надо прощаться, прощание убивает впечатление. Согласен?» Дэйв заметил, какими восхищенными глазами чувак смотрит на блондинку, понятливо улыбнулся и представил его своей спутнице. «Да, познакомься с Джен. Джен – мой ангел-хранитель и секретарь в одном лице. А это – мой блудный племянник. Помнишь, как мы отжигали в Парадайзе, а?» «Помню», – сухо ответил чувак. Он не забыл, что Парадайз взлетел на воздух не без участия дядюшки Дэйва. Именно Дэйв замутил смертоносную кутерьму, приведшую в итоге к гибели города. Чувак считал дядюшку Дэйва причиной многих своих неудач и считал не без основания. В давние времена, когда чуваку едва исполнилось 17, Дэйв предложил ему срубить бабки. «Сущие пустяки», – пояснил он. «Иногда моим приятелям требуется человек, чтобы быстро отвезти посылку по указанному адресу. Посылки не тяжелые, а за каждую такую услугу люди готовы платить по двадцатке». Обрадованный чувак, вечно нуждавшийся в деньгах, так долго благодарил доброго дядюшку, что тот даже немного смутился. Через месяц чувака повязали копы. Он сразу не врубился в ситуацию, поскольку не числил за собой ничего дурного. Стал возмущаться, попробовал вырваться из захвата. И 3 следующих года провел за решеткой. Вместе с ним загремели на нары еще несколько человек из тех, чьи посылки с пудрой и травкой он развозил по городу. Но дядюшке Дэйву удалось выйти сухим из воды. Дэйв всегда выходил сухим из воды. Пока чувак мотал срок, Дэйв перешел от продажи растительного и химического дурмана к продаже дурмана ментального. Стал проповедником. Основал свою собственную церковь, назвал ее церковью апокалипсиса и быстро пошел в гору. За 3 года заключения чувак не получил от него ни одной весточки, ни одного доллара, ни одной пачки сигарет. При случае Дэйв любил вспоминать о том, как он воспитал своего племянника и помог ему сделаться настоящим мужчиной. В такие моменты чуваку хотелось нокаутировать родственничка хорошим ударом в челюсть. «Ведь как славно было бы вместо отсидки проучиться 3 года в колледже!» Порой вздыхал чувак. «Получил бы образование, нашел бы высокооплачиваемую работу. Кто знает, вдруг бы мне посчастливилось стать адвокатом!» Адвокаты казались ему кастой небожителей, купающихся в золоте и пьющих пиво из серебряных кружек. «Здесь я тоже устроился неплохо», – продолжил Дэйв, велев Китти разворачиваться. «Нашел подходящее здание под церковь апокалипсиса, обустроился там, обзавелся паствой, взял в кредит вот эту тачку. Меня приняли и полюбили местные жители. И только что сам видел, какой фурор производит мое появление на улицах катарсиса. Это так радует. Ты даже представить себе не можешь. Каждый день в 7 вечера я беседую с паствой. Мне будет приятно, если ты придешь меня послушать. Как-нибудь загляну», – пообещал чувак, подумав про себя, что это ему нафиг не надо. Несколько часов кряду слушать дядюшкин бред и все это время удерживаться от смеха, куда лучше посвятить это время просмотру любимых телесериалов. «А ты чем занимаешься?» – поинтересовался Дэйв. «Выглядишь, честно говоря, не очень». «Я ищу работу. Мой трейлер сейчас не на ходу, и мне нужно 300, чтобы починить его и свалить отсюда навсегда». «Зачем уезжать из такого потрясного города?» – всплеснул руками Дэйв. «Это райское место, где то и дело сыплется манна небесная». «Кому сыплется, а кому и нет. Мне здесь не нравится». «Надо же, ему здесь не понравилось. Почему?» «Долго объяснять», – уклонился от ответа чувак. «Скажу одно. Я уверен, что хочу уехать отсюда». «Ну что ж, дело твое», – не стал спорить Дэйв. «Люди должны помогать друг другу, а близкие родственники тем более. Я помогу тебе. Я дам тебе 300 баксов?» Про себя изумился чувак, знавший, насколько прижимист дядюшка Дэйв. «Работу. И это будет не простая работа, а работа для избранных, Для тех, кого Всевышний отметил своей печатью. Для тех, кому предстоит, что я буду делать и сколько я буду получать. «Ты будешь стричь овец во славу Господню», – напыщенно ответил Дейв. «Ты занялся разведением овец?» – не поверил своим ушам чувак. «Да неужели?» Дядюшка Дейв и овцеводство сочеталось в его представлении так же, как, например, Опра Уинфри и гомосексуализм. «Да нет же, я имел в виду людей. Ты открыл парикмахерскую?» – вытряхнул глаза чувак. «Да что ты заладил, одно и то же. Овец, парикмахерскую», – спылил Дейв. «Как будто не понимаешь, о чем идет речь. Я хочу поручить тебе сбор пожертвований». «Сколько?» Дейв снова обернулся к чуваку. «Послушай-ка, дорогой племянник, а тебя, часом, не контузило взрывной волной, когда Парадайз залетел на воздух? Ты всю дорогу тупишь. Откуда мне знать, сколько? Сколько дадут, столько и будешь собирать. Понял? Знаешь, тебя и раньше никто не называл гением, но... Сколько я буду получать?» Придав голосу максимальную твердость, спросил чувак, сильно задетый последними словами дядюшки. «А, вот о чем ты. Ну, ты же знаешь, что я тебя не обижу. Сколько я буду получать?» «Разберемся по ходу дела. Сколько я буду получать?» «Десятую часть от сборов. Ты доволен?» «Нет, я бы согласился на треть». «Ты с ума сошел? Забирать себе треть собранных пожертвований?» «Тогда я не согласен». «Хорошо, хорошо. Поскольку ты мой племянник, я буду оставлять тебе седьмую часть». «Нет, поскольку ты мой любимый дядюшка, я буду оставлять себе четвертую часть. Так уж и быть, уступлю тебе немного». «Нет». «Нет, так нет». Чуваку нужна была работа. За неимением лучшего он готов был собирать пожертвования для церкви Апокалипсиса, но сразу соглашаться на условия дядюшки было бы опрометчиво. Таскаться целыми днями по городу бесплатно чувак не собирался, а богатых пожертвований на улице не соберешь. Щедрые жертвователи обычно приносят свою лепту сами, чтобы отдать ее без посредников. Так надежнее. «Ладно», – уступил Дейв. «Бери себе пятую часть. Только не воруй из моей доли». «Согласен», – ответил чувак, чувствуя, что больше Дейв не уступит. Некоторое время ехали молча. Глядя в окно, чувак поймал себя на мысли о том, что незаметно для себя начал неплохо ориентироваться в катарсисе. Неудивительно, ведь в поисках работы он облазил этот чертов город вдоль и поперек. Автомобиль остановился около трехэтажного кирпичного здания заводского типа, но с красной черепичной крышей. Для того, чтобы церковь Апокалипсиса отличалась от соседних домов, Дейв пустил поверху фасада огромную неоновую надпись «In Dave We Trust», что в переводе означает «Мы верим в Дейва». «Заглянем внутрь», – пригласил Дейв. За высокими двухстворчатыми дверями скрывался большой, погруженный в интимный полумрак, зал с дубовой, респектабельного вида кафедрой на подиуме, перед которой выстроились ряды резных деревянных скамеек. На некоторых из них сидели люди, как мужчины, так и женщины, погруженные в свои мысли. Две скупо одетые девушки с распущенными волосами кружились на подиуме в торце зала в танце и едва слышно напевали какую-то мелодию. «Новые цыпочки готовятся к посвящению», – указав на них глазами, восторженно почмокал губами Дейв. Чуваку довелось в Парадайзе случайно побывать на одном из таких посвящений, и он вспоминал о нем с ужасом и стыдом. По сравнению с этим мероприятием, оргии Калигулы, которые чувак разок видел по телеку, могли показаться детским праздником в богоугодном заведении. «Впечатляет», – окидывая зал хозяйским взором, спросил Дейв. «Еще как», – согласился чувак. «Наверху расположены комнаты, точнее кельи для приватных бесед и уединенных молитв. Для секса и ускорений», – мысленно перевел его слова на язык реальности чувак. «А под нами находится подвал, но я его сдаю за разумную сумму». «Ты живешь здесь?» «Нет, что ты, это же храм!» Удивление на лице Дейва сменилось непониманием. «Здесь может жить только он!» «Да, да, конечно. Я снял коттедж в городе. Ничего особенного, 2 этажа, 14 комнат, страшная теснота. Но ничего, я не ропщу, я никогда не ропщу, ведь имя мое – Смирение». Танцующие девицы только сейчас увидели Дейва. Хлопая в ладоши от восторга, они подбежали к нему и начали преданно заглядывать в глаза. «Бедные овечки истосковались по своему пастырю», – умилился Дейв, расплываясь в улыбке и попеременно гладя их по розовым от волнения щечкам. «Успокойтесь, милые, я вернулся, и сейчас буду напутствовать вас, готовя к посвящению». Чувак понял, что ему пора уходить. «Когда мне приступить к работе?» – спросил он. «Завтра утром, часам к 10, приходи сюда, и получишь все необходимое. Я предупрежу Джен, и она займется тобой». «А тебя утром здесь не будет?» «Нет, ведь процедура посвящения выжимает меня, словно лимон. Она отбирает у меня столько сил, столько сил». Дэйв закатил глаза и покачал головой. «Что я смогу появиться здесь не раньше полудня, а то и позже. Ах, сколь тяжела и терниста пастырская стезя. Но я не ропщу. Я никогда не ропщу. Пойдемте же, возлюбленные дочери мои. Времени у нас мало. Давайте поспешим уединиться в келье для напутствия». Чувак представил, каким будет напутствие, и выскочил на улицу, с трудом сдерживая издевательский смех, совершенно неуместный в церкви апокалипсиса.